Глава шестая. Дневник Мины Мюррей. «24 июля. Уитби. Люси еще милей и прелестней, чем раньше, встретила меня на вокзале. Оттуда мы поехали прямо к ним домой, в Крессент. Прелестная живописная местность. Маленькая речушка Эск протекает здесь по глубокой долине, расширяющейся вблизи гавани. Долина утопает в зелени. А склоны ее так круты, что, стоя на одной ее стороне, видишь противоположную, если, конечно, не встать на самом краю, чтобы взглянуть вниз. Дома в старом городе крыты красными крышами и нагромождены один на другом, как на видах Нюрнберга. Прямо над городом виднеются руины аббатства Уитби, которые разорили датчане, и где разворачивается действие той части Мормионы, где замуровывают в стену девушку. Руины необычайно величественны и полны прелестных романтических местечек. Существует легенда о белой даме, появляющейся в одном из окон. Между руинами и городом виднеется приходская церковь, окруженная большим кладбищем со множеством надгробных памятников. Я нахожу, что это самое красивое место во всем Уитби. Оно расположено как раз над городом, и отсюда прекрасный вид на гавань до самой бухты, где мыс под названием Кэтленес далеко выдается в море. Обрыв здесь такой крутой, что часть берега обрушилась, и некоторые могилы уничтожены. В одном месте надгробная плита нависает над песчаной тропинкой далеко внизу. В кладбищенской ограде расположены скамьи. Здесь гуляют множество людей и просиживает целыми днями, любуясь живописным видом и наслаждаясь прекрасным воздухом. Я сама буду очень часто приходить сюда и работать. Вот и сейчас я сижу здесь, держа свою тетрадь на коленях и прислушиваясь к разговору трех стариков, сидящих поблизости. Они, кажется, целыми днями ничего не делают, сидят здесь и болтают. Гавань расположена прямо подо мною, причем дальняя ее сторона – это длинная гранитная стена, выступающая далеко в море и загибающаяся на конце. В центре этой стены находится маяк. Массивный волнолом тянется с ее внешней стороны. С ближней стороны волнолом загибается в другую сторону, и на конце его тоже стоит маяк. Между двумя пирсами узкий проход в гавань, который потом неожиданно расширяется. Во время прилива все прекрасно, но когда вода уходит, остается лишь речушка Эск, бегущая между песчаными берегами и кое-где торчащие скалы. С наружной стороны гавани тянется почти на всем ее протяжении большой утес длиной около половины мили, острый край которого далеко выступает из-за южного маяка. Под самым утесом находится бакен с колоколом, заунывные звуки которого разносят в дурную погоду ветер. Здесь существует легенда, что когда в открытом море гибнет корабль, с моря доносится колокольный звон. Надо спросить об этом у старичка. Он направляется сюда. Это чудной старик. Он, вероятно, страшно стар. Все его лицо избороздили морщины, словно кору дерева. Он сказал мне, что ему почти 100 лет, и что он плавал на рыболовных судах в Гренландии во время битвы при Ватерлоу. Подозреваю, что он большой скептик. Когда я спросила его о звучащих в море колоколах и о белой даме, он отрезал: «Меня оно не волнует, мисс. Все эти штуки давно отошли в прошлое. Но учтите, я не скажу, будто этого не было. Я скажу так. Не было в мое время. Распускать подобные слухи к лицу тем, кто шатается без толку, и не к лицу замечательной молодой леди вроде вас. Эти бездельники из Йорка, которым только и дело, что есть копченую селедку да пить чай, да высматривать, где бы купить подешевле черный янтарь. Вот они бы поверили. Не знаю, кто сболтнул им такую глупость. Этого не встретишь даже в газетах, в которых полным-полно ерунды. Я решила, что от него можно будет узнать много интересного, поэтому спросила его, не расскажет ли он мне что-нибудь о ловле китов в старые годы. Только он уселся, чтобы начать рассказ, как часы пробили 6, и он немедленно поднялся, чтобы уйти, сказав: «Мне теперь нужно идти домой, мисс. Моя внучка не любит ждать, когда у нее чай уже готов. А ведь мне много надо времени, чтобы вскарабкаться по ступеням. Их ведь вон сколько. И я люблю, мисс, поесть вовремя». Он заковылял прочь, и я видела, что он поспешно, насколько позволяли силы, начал спускаться по ступенькам. Лестница эта – здешняя достопримечательность, в ней несколько сотен ступеней. Она поднимается плавной дугой настолько полого, что лошадь может легко пройти по ней вверх и вниз. Думаю, изначально лестница имела отношение к аббатству. Я тоже пойду сейчас домой. Люси с матерью наносят визиты, а так как это все визиты чистой вежливости, то я с ними не пошла. Теперь-то они, я думаю, дома. 1 августа. Сегодня мы с Люси сидели опять на нашей любимой скамейке на кладбище. Вскоре к нам присоединился и старик. Он оказался большим скептиком и рассказал нам, что под могильными плитами кладбища вряд ли похоронены те, чьи имена высечены на плитах, так как моряки гибнут по большей части на море. Люси очень расстроилась при мысли об этом пустом кладбище. Мы скоро ушли домой. В тот же день я вернулась сюда одна, так как мне очень грустно. Нет никаких писем. Надеюсь, что с Джонатаном ничего не случилось. Только что пробило 9. Я вижу, как весь город сверкает огнями. Иногда эти огоньки выстраиваются вдоль улиц, а иногда горят поодиночке. Огоньки бегут прямо вдоль реки Эск и по изгибу долины. По левую руку от меня вид, как бы скрыт черной линией, крышей соседнего с аббатством дома. Позади меня в полях слышно бленье овец и ягнят, а внизу на мощенной дороге раздается топот ослиных копыт. Оркестр на пирсе играет какой-то быстрый оглушительный вальс, а дальше по набережной на одной из окраинных улочек собрались члены армии спасения. Я вижу и слышу оба оркестра, а они не слышат друг друга. Не имею понятия, где может быть Джонатан и думает ли он обо мне. Как бы я хотела, чтобы он был здесь.